Некоторые трудные моменты в процессе воспитания. Один год. Малыш хочет выбраться из манежа, чтобы исследовать дом. 16 месяцев. Хочет отпустить вашу руку и гулять самостоятельно. 30 месяцев. Хочет взять нож, чтобы разрезать грушу. 7 лет. Хочет сам идти в школу. 9 лет. Хочет пойти в кино со своими друзьями. 13 лет. Хочет вечером пойти гулять один, одна. 14 лет. Хочет поехать на каникулы без вас. Каждый раз вы должны задавать себе вопрос. Позволить или следует еще немного подождать? Для вашего ребенка решение этих проблем включает познание свободы. Для родителей в этом состоит одна из трудностей воспитания. Попробуем напомнить о некоторых способах, с помощью которых можно ослаблять вожжи или натягивать их. Некоторые родители не дожидаются того времени, когда ребенок естественным путем отойдет от них. Они сами ускоряют этот процесс, лишая малыша нежности и ласки. Они считают, что без проявления этих чувств ребенок скорее возмужает. Пусть заранее учатся выходить из трудного положения, и ребенка воспитывают строго. Он должен раньше других научиться плавать. Он не должен бояться один проходить через двор, оставаться в темной комнате. Ну, давай, не бойся, прыгай, и он прыгает. Другие родители, наоборот, боятся оторваться от руки своего ребенка, не хотят даже немного пойти на уступки и отпустить его от себя. Ребенок хочет сделать шаг, а ему кричат: «Осторожно, ты упадешь». Он хочет есть сам, а ему говорят: «Осторожно, запачкаешься». Его отдают в детский сад позже других детей. Родители боятся, что в детском саду их ребенок испугается. Он хочет научиться плавать, а не боятся, что он утонет. Конец 253 страницы. Порой создается впечатление, что эти родители боятся того, что их ребенок может вырасти. Такие дети вынуждены вырывать у своих мам и пап свободу по крохам. А она, эта свобода, уже теряет для них всякое очарование. Ребенок, которого без конца сдерживают, растет забитым, он постепенно теряет уверенность в себе. Иногда бывает и наоборот. Ребенок мечтает о том счастливом дне, когда он сможет, наконец, уйти из дому, возможно, навсегда. Наконец, бывают такие родители, который решение всех проблем предоставляет самому ребенку. Ты хочешь сделать сам? Ради Бога. За этими словами стоит или безразличие, плохие родители, или непонимание, беззаботные, возможно, слишком молодые родители. В результате ребенок считает себя покинутым. Из трех вариантов последний, пожалуй, самый плохой. Однако как узнать, какой из них лучше? Когда ребенку сказать «да»? Когда отказать? Это очень трудный вопрос. Здесь, к сожалению, нет правил и готовых рецептов. Все зависит от индивидуальных способностей ребенка. Боязливому ребенку надо тактично вселять уверенность в свои силы. Ты большой, ты можешь делать, как другие. Сорванца надо немного сдерживать, иначе он переломает себе руки и ноги. Умеренного, спокойного ребенка предоставьте обычному ритму, пусть он делает то, что соответствует его возрасту. Чтобы узнать, к какой категории принадлежит ваш ребенок, надо внимательно наблюдать за ним с первых дней его жизни, сравнивать его с другими детьми и со всеми сомнениями обращаться к детскому врачу. Отпустите малыша на прогулке немного вперед и понаблюдайте за ним со стороны. Он будет важно идти впереди, а вы следуйте за ним. Видит он вас или нет? Это будет зависеть от того, насколько малыш уверен в своей безопасности. Самый отважный и независимый ребенок, который много кричит о том, что все хочет делать сам, нуждается в вас не меньше других детей. Он стремится познать неизведанное, но при этом ему необходимы удобство и безопасность, которые можете предоставить только вы. Такое противоречие в своих желаниях малыш еще не осознает. Однако его поведение, капризы полностью выдают его настроение. Как лучше поступать родителям? Советуем ослабить вожжи, но не выпускать их из рук.